Глава 55. В Вашингтоне Адама Уорнера вызвали с совещания. Был срочный звонок из Нью-Йорка. Звонил окружной прокурор Роберт Ди Сильва. Он не мог скрыть своей радости. Присяжные большого жюри решили привлечь к ответственности всех, кого мы хотели. Абсолютно всех. Нам надо действовать. Адам молчал. «Вы слышите меня, сенатор?» «Слышу», — ответил Адам с наигранным энтузиазмом. «Потрясающая новость. Мы начнем операцию через 24 часа. Если вы прилетите в Нью-Йорк, мы сможем провести утром совещание с участвующими в деле. Вы прилетите?» «Да», — ответил Адам. «Я обо всем договорюсь. Значит, завтра в 10 утра». «Я буду». Адам повесил трубку. «Присяжные большого жюри решили привлечь к ответственности всех, кого мы хотели, абсолютно всех». Адам снял трубку и принялся набирать номер.